Как во смутной волости лютой злой губернии мы подали молодцу все шипы да терни. Буйство стихий неожиданно завершилось, и выглянуло солнышко. Осмотрев внешний вид поклажи, Алексей убедился, что все обошлось. Припасы останутся сухими. Одежда тоже почти не намокла, только местами. Вперед! Путь до даров занял почти сутки. Алексей с присущим ему временами упрямством решил, что пока не дойдет до цели, отдыхать не станет. Нет, конечно, он не туристический маньяк. По дороге он делал привалы, ел, пил, даже вздремнул разок. Первый привал запомнился интересным событием. Чистая лирика. Развязав узелок на мешке с провиантом и обследовав содержимое, Алексей обнаружил чеканное изображение. Какая она все-таки красавица! Как живая! Сама делала, сразу видно. Алексей немного полюбовался на фотографию Неоры и спрятал тарелочку обратно в котомку. Как он станет есть с такой посудой? В итоге расстояние больше, чем 80 километров удалось осилить почти без приключений с еще одним ночным дождем в попутчиках, на сей раз с пресным. Открывающиеся взору искомые дары сразу поразили путника своим размахом. Плотность застройки и архитектура стандартные, вокруг каждого дома есть где погулять. Покинутая намедни радость раз в 10 меньше, как минимум. Так и должно быть, в общем. Не всякие дары радость приносят. Один из 10, как максимум, норма. Поздоровавшись и поговорив с первым встречным, наш герой направился в местную таверну-гостиницу. Порядки здесь те же, можно зайти к кому угодно. Но Алексей решил больше в рулетку с орлянками не играть, мало ли к кому угодишь. А потом ревнивая подруга осадками замучает. Итак, откуда взялась таверна? Дары, как оказалось, являлись местным транспортным узлом. Сюда стекались потоки мигрантов, распределялась почта и так далее. Текучка заставила импровизировать. Проезжающих много, некоторые надолго, некоторые на час. Пришлось на территории поселка построить несколько постоялых дворов. Все услуги, естественно, даром. Уборка за счет гостя, то есть перед убытием будь любезен убрать за собой. Подробности удобств и мытья, а также другие, не относящиеся к сути повествования процессы, автор, с вашего позволения, опустит. Названия у отеля не было, как и вывески. Зайдя вовнутрь разноцветного трехэтажного строения, Алексей сориентировался и подошел к... Никакого инфопункта, стоек регистрации или ресепшена. Только доска на стене с маленькими деревянными табличками. На табличках номера. Ладно. Логически поразмыслив, Алексей снял первую попавшуюся дощечку и сунул в карман. Номер 24/2. Этаж, соответственно, второй. Комната для отдыха, как и ожидалось, была выдержана в привычном уже скромном стиле. Ничего интересного. Жутко клонило в сон, и следующие сутки или больше утомленный путник проспал без задних ног. Проснувшись, он высунул голову в окно и обнаружил, что солнце, по приметам, находится в секторе второй половины дня. Пора что-нибудь съесть и прочее. Наш постоялец, будучи в полном неведении касаемо условий питания в гостинице, решил уточнить животрепещущий момент вновь у первого случайно встреченного гражданина. Результат порадовал. Треть первого этажа была отведена под столовую, где, к удивлению Алексея, окромя растительной пищи можно было заказать, да, Там была обслуга. В общем, заказать яичницу или омлет, плюс нечто осброженное, по виду и запаху напоминающее то ли пиво, то ли квас, что-то среднее. Живем! Обедающих в помещении было немного, места вдоволь. Алексей уселся возле одного из окон и с аппетитом, который не смогут понять простые смертные аборигены, принялся поглощать вкуснятину, запивая ее теплым хмельным варевом. Вскоре отвыкший от алкоголя организм слегка развезло, и глубокое чувство ностальгии обуяло постояльца, целиком заполонив сознание. На глаза вдруг навернулись слезы, и, обуреваемый эмоциями, Алексей в полголоса затянул грустную песню, которая рвалась из груди. «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою», — вторило эхо. «Может, у меня бред от местного напитка? Из чего варят?» Внезапно до Алексея дошло, что эхо донеслось из-за спины и не имеет к нему никакого отношения. Со смешанными чувствами он обернулся в поисках источника звука. «Привет, земеля!» Улыбающийся во все лицо русый бородатый субъект помахал рукой. «Земеля!» Алексей обомлел. Смысл этого слова может понять только... Через несколько секунд знакомцы крепко обнимались, словно не видевшие друг друга 100 лет родные братья. «Ты как здесь? Какими судьбами? Я...» — лопотал Алексей. «Не кипишуй ты так. Сядь, успокойся». Соотечественник усадил Алексея за свой стол, затем сел напротив и спросил: «Тебя звать-то как?» «Леха». Потрясение потихонечку исчезало. «Меня Володя». Владимир был родом из Череповца. По земным меркам просто человек из соседнего с Питером региона, а в космическом масштабе практически ближайший родственник. Здесь он обосновался 10 лет назад. Жил и работал в свободной зоне под названием Вавилон. Как его занесло сюда и чем он занимается, разговор особый. А пока знакомцы вспоминали родину, не забывая добавлять в физическое хранилище хмельной напиток. «Ты не налегай особо», – осаживал дорвавшегося до выпивки Алексея напарник. «Если станешь себя неприлично вести, попросят удалиться. В лесу будешь спать». «Я не буйный», – успокоил товарища Алексей и уточнил: «Так значит, завтра с позаранку в свой Вавилон собираешься?» «Да, все прибыло. Пора возвращаться». «С собой захватишь?» «Не вопрос. Только у нас там контингент в основном. Я тебе рассказывал. Подумай хорошенько». «Мне все равно. Среди этих...» — Алексей повел головой вокруг. «Мне точно не место». Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою.